Пролог второй. Незадолго до этого. Наш мир. Говорят, увольнение — это лучшее, что может с вами случиться. Когда вас увольняют, вы перестаете толочь в ступе воду и начинаете что-то менять в жизни. Правда, мне казалось, что я и так не сижу на попе ровно, но Вселенная решила, что этого недостаточно. «Ты уволена!» Визгливо выкрикнул Альберт Альбертович, генеральный директор компании. «За что?» – изумилась я. «Тамила, меня достало твое нахальное поведение и наплевательское отношение к субординации. Я тебя предупреждал, что еще одна твоя выходка, и ты пойдешь на биржу труда!» «Какая выходка?» Я все равно ничего не понимала. «Какая? Какая?» Большой босс, ростом 1,60 м, уперся пухлыми ладошками в стеклянную столешницу и подался вперед. Брызгая слюною, завизжал. «Кто вчера сказал Андрею Германовичу, что он осел?» «Андрей Германович вчера пытался продать нам 3 вагона некондиции по цене премиум-класса и заявлял, что я ничего не понимаю в своей работе». Я уперлась ладонями в стол с другого края и тоже подалась вперед. Слюной, правда, брызгать не стала. Нечего добро разбазаривать. «Да, он погорячился», — неожиданно согласился Альберт Альбертович. «Но ты не имела права говорить ему таких слов». Я должна была проглотить оскорбление в духе «курица не птица, баба не человек», закрыть глаза на то, что он назвал меня идиоткой и подзаборной швалью. Осел — это просто цветочки по сравнению с тем, кто он на самом деле. «Ты знаешь, чей он сын?» — взвыл начальник. «Депутата Синичкина», — фыркнула я. «И что?» «То!» Альберт Альбертович поднял пухлый, похожий на сардельку, указательный палец. «Сегодня он звонил мне, Синичкин!» «И что?» «И то! Теперь у нас проблемы! Ты уволена, Тамила! 2 недели можешь не отрабатывать. Все, убирайся, видеть тебя не могу». Из офиса я вышла на подгибающихся ногах и с маленькой коробкой в руках. В ней, как попало сваленные, лежали кружка с надписью «8 марта», 2 новые упаковки колготок, старенький калькулятор, керамическая собачка, подарок нашего айтишника Славика и начатая пачка красного чая. Вот и все, что осталось у меня от 6 лет, отданных компании «Строй» и «К». Еще небольшая сумма, поступившая на карту, и сочувствующие шепотки коллег за спиной. Не густо. «Здравствуй, Тамила!» — поприветствовала меня пожилая соседка, сидевшая на лавочке у подъезда. «У тебя что-то случилось?» «Добрый день, Изалия Модестовна. У меня все в порядке». Вежливо поздоровалась я, мысленно добавила, не считая того, что теперь я безработная, и собралась пройти мимо. Неожиданно старушка привстала и крепко ухватила меня за локоть, потянула за собой на лавку. «Садись-ка, дорогая, и все расскажи бабушке Изалии. Вижу, что лик у тебя печальный, а это непорядок. Нельзя юным девам пребывать в тоске». Я невольно улыбнулась. Изалия Модестовна была странноватой, но милой старушкой. Подкармливала всех кошек в округе, а летом ловко гоняла на самокате и роликовых коньках. Изъяснялась витиеватыми фразами и круглый год носила темные платья в пол, украшенные вышивкой Ришелье. Зимой, правда, накидывала сверху потертую шубку из чернобурки и обувала валенки со старомодными галошами. Но ни перчаток, ни шапки я никогда на ней не видела. Ни в мороз, ни в снег. Да, интересная бабуля эта Изалия Модестовна. Влекомая ее не старчески сильной рукой, я плюхнулась на лавочку. Поставила рядом с собой коробку, сутулилась и с грустью призналась. Уволили меня, вытурили буквально в одночасье ни за что, ни про что. А у меня ипотека, и учусь я на заочном платно. «Так уж ни за что, ни про что уволили», — прищурилась старушка. «Ну, нам поставщик хотел подсунуть некондицию вместо элитного товара, А когда я завернула всю партию обратно, вылил на меня такое количество дерьма, стаду слонов хватит утопиться. Ну, а ты? Неужто смолчала? Черные глаза соседки довольно сверкнули. Ослом его назвала и папенькиным сынком. А он побежал к этому папеньке и нажаловался на меня. Ужас, что за мужики пошли! Мелочные, мстительные, трусливые! А ты бы какого мужика хотела? Принца поди! Насмешливо поинтересовалась соседка. Зачем принца? Обычного, сильного и смелого, способного отвечать за свои слова и поступки. Тут я вспомнила бывшего мужа, у которого при слове «ребенок» начиналась икота, и добавила, что бы хотел детей, чтобы мог взять ответственность и за них, и за свою женщину, и чтобы рядом с ним жить было интересно. Старушка неожиданно закашлялась, оборвав мои мечты вслух. Я подозрительно покосилась на нее и махнула рукой. Да какая разница, чего я хотела? Все равно в нашем мире таких мужчин не осталось. «Не осталось в нашем мире, говоришь?» Задумчиво проговорила старушка и вдруг властным голосом скомандовала. «Так иди туда, где они есть!» «Ну, чего расселась? Ждут уже тебя. Иди, иди давай!» Под гипнозом ее голоса я вдруг послушно поднялась с лавочки и пошла к подъезду. Открыла дверь, шагнула в прохладный полумрак, и тут меня накрыла темнота. Другой мир. «Томила! Томила!» — донесся до меня слабый женский голос. «Сестренка, очнись, пожалуйста!» «Что за сестренка?» Я попыталась открыть глаза, и не получилось. Веки никак не желали подниматься. В голове гудело, во рту перекатывались пески пустыни Сахара, а в ушах что-то бабахало. Или это не в ушах? Похоже, в подъезде я запнулась о порог и упала. Возможно, ударилась головой, отсюда такое состояние. «Томила, прошу тебя, вставай!» — зашептал рядом тот же голос. Где-то недалеко раздался детский плач, похожий на мяуканье котенка. «Откуда здесь младенец? В моем подъезде ни в одной квартире нет малышей». «Элизабет, я знаю, что ты здесь! Прячешься у своей ведьмы-сестры! Отдай мне щенка, и за это я сохраню тебе жизнь!» Сквозь гудение в голове пробился грубый мужской голос. Раздался грохот, словно удар грома, и пространство вокруг меня закачалось, вызвав приступ тошноты. «Томила, пожалуйста, уходи, пока не поздно. Забери Николаса, спаси моего мальчика. Подземный ход...» Я с трудом села, зажимая ладонями ноющие виски, и кое-как открыла глаза. Никакой это не подъезд. Большая комната с деревянным полом, на котором я и сижу. Стол, накрытый к обеду или ужину. Шкаф, забитый книгами, с потрепанными корешками. Рядом кресло-качалка с накинутым на спинку клетчатым пледом. В углу большая, похожая на русскую, беленая печь. «Томила!» Моей руки коснулось что-то ледяное, и я вскрикнула от неожиданности. С трудом повернула голову и встретилась с пристальным взглядом голубых глаз. На полу рядом со мной лежала молодая, очень бледная женщина, до подбородка укрытая одеялом. У нее нет кровати и приходится спать на полу? «Элизабет, последний раз по-хорошему предлагаю. Отдай щенка!» «Вели своей сестре снять защиту с ее хибары! Обещаю, вас не трону!» Проорал с улицы тот же голос. «Кто это там?» Я кивнула в сторону окна. «Эраст! Эраст Макхонан, мой деверь!» Прошелестела незнакомка. «Деверь — это брат мужа, да?» Попыталась я вспомнить название степеней родства. «Бешеный Эраст!» Непослушными губами выговорила женщина. «Томила, пожалуйста, спаси моего мальчика. У тебя еще есть силы. Это я уже не жилец». Женщина медленно потянула с себя одеяло, и я едва не закричала от ужаса, увидев густо залитое кровью платье. «Элизабет, считаю до пяти и поджигаю дом!» Закричали с улицы, и следом со звоном рассыпалось стекло в одном из окон. Резкий свист, и в деревянную стену напротив впилась стрела с намотанной на древко горящей тряпкой. «Ах ты, сволочь! Обещал до пяти посчитать!» Неведомая сила буквально подбросила меня на ноги, от недавней слабости не осталось и следа. Я схватила со стола кувшин с какой-то жидкостью и, не раздумывая, выплеснула ее на начавшую тлеть стрелу. Огонь с шипением погас, и я облегченно выдохнула. «Томила, ради превеликой девы Марисы, поспеши! Стекло разбили заговоренной стрелой. Скоро и за дверь возьмутся, никакая защита их не удержит. Возьми сумку. Я кое-что собрала в нее, думала, вместе уйдем. Там немного денег, тебе хватит добраться до дома дядюшки Грегора». Голос женщины становился слабее с каждым словом. Я опустилась возле нее на колени. «Давай я посмотрю, что с твоей раной». Она бледно улыбнулась и снова взяла меня за руку ледяными пальцами. «Не стоит, мне уже не помочь. Я ведь тоже ведьма, хоть и слабенькая. Знаю, что ухожу в чертоги Превеликой. Томила, сестренка, прошу тебя, позаботься о моем мальчике. Там, на столе, альбом с нашими семейными мага-снимками. Когда Никола станет постарше, покажи ему их. Расскажи про семью и что мама и папа очень любили его. Сообщи ему, что он истинный наследник своего отца, маршала Макхонена. Он, а не подлый убийца Эраст!» Женщина замолчала и закашлялась. «Элизабет, я позабочусь о Николасе!» Пообещала, сама не знаю зачем. «Какой сын? Какой Макхонен? Я вообще не понимаю, что происходит. Может, у меня галлюцинации? Да и женщина явно бредит. Нет тут никаких мальчиков. В комнате нас двое. И еще кто-то снаружи, кто хочет зайти. Эраст какой-то». Но женщина умирала. Это было ясно видно. И я не могла не произнести слова, которых она ждала. Даже если все это происходит только в моем воображении. «Спасибо, Томила. Теперь я спокойна». Женщина слабо улыбнулась, помолчала, словно собираясь силами, и призналась. «Знаешь, дорогая, я написала герцогу, попросила его о помощи.